Я помню, что ребенком в Европе я грезил над картой Северной Америки, на которой Палач, то есть средняя часть Аппалачских гор, крупным шрифтом растянулся от Алабамы до Мэна. Так что вся обхватываемая область, включая Пенсильванию и Нью-Йорк, являлась моему воображению как исполинская Швейцария или даже Тибет. Сплошь горы, чередование дивных алмазных пиков, огромные хвойные деревья в великолепной своей медвежьей дахе и краснокожие индейцы под катальпами. Как ужасно, что все это свелось к мизерному пригородному палисаднику и дымящейся железной корзине для сжигания мусора. Прощай, Аппалачия. Покинув его, мы пересекли Огайо, три штата, начинающихся на И, и Небраску. Ах, это первое дуновение Запада. Мы уехали не спеша, так как у нас была целая неделя, чтобы достичь Уэйс, городок в скалистых горах, где ей страстно хотелось посмотреть на обрядовые пляски индейцев в день ежегодного открытия магической пещеры. И почти три недели, чтобы добраться до Эльфинстона, жемчужины одного из западных штатов, где ей мечталось взобраться на Красный утес, с которого одна немолодая звезда экрана не так давно бросилась и убилась насмерть после пьяного скандала со своим сутенером. Снова нас приветствовали осмотрительные мотели такими обращениями, прибитыми в простенках, как, например, «Мы хотим, чтобы вы себя чувствовали у нас как дома». «Перед вашим прибытием был сделан полный, подчеркнуто, инвентарь». «Номер вашего автомобиля у нас записан. Пользуйтесь горячей водой в меру. Мы сохраняем за собой право выселить без предуведомления всякое нежелательное лицо». «Не кладите никакого, подчеркнуто, ненужного материала в унитаз. Благодарствуйте. Приезжайте опять. Дирекция. Постскриптум. Мы считаем наших клиентов лучшими людьми на свете». В этих страшных местах две постели стоили нам $10 в ночь. Мухи становились в очередь на наружной стороне двери и успешно пробирались внутрь, как только дверь открывалась. Прах наших предшественников дотлевал в пепельницах, женский волос лежал на подушке, в соседнем номере кто-то во всеуслышанье вешал пиджак в гулкий стенной шкаф. Вешалки были хитроумно прикручены к перекладине проволокой для предотвращения кражи. И последнее оскорбление. Картины над четой кровати были идентичными близнецами. Я заметил, между прочим, перемену в коммерческой моде. Намечалась тенденция у коттеджей соединяться и образовывать постепенно цельный караван-сарай. А там нарастал и второй этажик, между тем, как внизу выдалбливался холл, и ваш автомобиль уже не стоял у двери вашего номера, а отправлялся в коммунальный гараж. И мотель преспокойно возвращался к образу и подобию доброго старого отеля третьего разряда. Теперь хочу убедительно попросить читателя не издеваться надо мной и над помутнением моего разума. И ему, и мне очень легко задним числом расшифровать сбывшуюся судьбу. Но пока она складывается, никакая судьба, поверьте мне, не схожа с теми честными детективными романчиками, при чтении коих требуется всего лишь не пропустить тот или иной путеводный намек. В юности мне даже попался французский рассказ этого рода, в котором наводящие мелочи были напечатаны курсивом. Но не так действует Макфатум, даже если и распознаешь с испугом некоторые темные намеки и знаки. Например, я не мог бы поклясться, что в одном случае незадолго до среднезападной части нашей поездки или в самом начале этого этапа ей не удалось сообщить кое-что неизвестному человеку или неизвестным людям, или же как-то снестись с ним или с ними. Мы только что остановились у бензиновой станции под знаком Пегаса, и, выскользнув из машины, она исчезла где-то за гаражом. Благо поднятый капот, под который я заглянул, следя за манипуляциями механика, скрыл ее на мгновение от моего взгляда. Не видя ее, но будучи в покладистом настроении, я только покачал доброй головой, хотя, строго говоря, посещение публичных уборных запрещалось совершенно. ибо я инстинктивно чувствовал, что уборные, как и телефоны, представляли собой по непроницаемой для меня причине те острые пункты, за которые ткань моей судьбы имела склонность зацепляться. У каждого есть такие роковые предметы или явления. В одном случае повторяющийся ландшафт, в другом цифры, которые боги тщательно подбирают для того, чтобы навлечь значительные для нас события. Тут Джон всегда споткнется, там всегда разобьется сердце Дженни. И так мою машину обслужили, и я отъехал от бензоколонок, чтобы дать место развозному грузовичку. И тут растущий объем ее отсутствия начал томить меня в серой пустоте ветреного дня.